Ладно. Запомни это крепко-накрепко, Фес. Атлика сгинула, растворилась во тьме вместе с жутким трактатом. Считай, что она умерла, ее больше нет, как и нет и обратной дороги из вековечного мрака. Ты свободен от этого груза. Свободен, по крайней мере, на какое-то время, некромант. Фес смотрел вниз. Ничего особенного там он, конечно же, не видел. Ну, деревья, ну, туман, что же тут такого? И магии никакой он не чувствовал тоже. Нарн не спешил являть себя чужаку во всей красе. И все-таки маг не мог отвести взгляда. Туман медленно плыл, черные копья ели и, казалось, рвали на части призрачное покрывало. И Фесу все сильнее казалось, что лес сейчас смотрит на него мириадами глаз, не принадлежащих в отдельности никакому живому существу, ни наделенному плотью, ни лишенному ее. Это не лесные духи смотрели из-под корней и из дупол. Это не бродящие по лесу странные создания поднимали головы, потревоженные пристальным взором чародея. Их он бы узнал, и с ними он сумел бы управиться. Казалось, на Феса смотрит сейчас весь огромный лес от южных дубрав вдоль бурной до карабкающихся по каменным уступам кривых сосен на южных скатах железного хребта. Смотрит каждым листом и каждой иголкой на ветвях, каждой чешуйкой коры и каждым торчащим из-под земли корнем, каждым живым существом в своих пределах. Причем существо это даже не догадывается, что кто-то иной, неизмеримо более могучий, использует его сейчас просто как еще одну пару глаз. Фес еще никогда не сталкивался ни с чем подобным. И не помнил, чтобы о такой особенности Нарна упоминалось хоть в одной из прочитанных им магических книг. Да и Нур о таком точно ничего не говорил. И милорд и ректор Анетта тоже. Орк и гном терпеливо ждали. Фес уже совсем было собрался с духом, чтобы сказать, мол, нечего больше ждать, еды всего ничего, спускаемся. Как вдруг туман возле самых скал внезапно расступился, на миг обнажив темную землю, покрытую серыми пятнами толстого мха, подступившего к самым камням и упорно пытающегося вскарабкаться вверх по скальному склону. Призрачные волны мглы заколебались, отхлынули в сторону, и на крошечный пятачок между деревьями и откосом выбралось удивительное существо, подобного которому Фесу еще никогда не приходилось видеть. Больше всего это создание напоминало здоровенный ходячий шалаш, сплетенный из толстых веток и сучьев. Получилось нечто вроде паука, вздутый купол спины, упирающиеся в землю лапы корни, густые брови из мха и громадные круглые глаза из светящихся гнилушек. Ростом это создание раза в два превосходило даже высокого прада. При виде этого лесного страха орк глухо зарычал, невольно хватаясь за секиру. Хотя, ясное дело, взобраться по отвесной скале создание не могло. Гном удивленно поднял брови и оттопырил губу, мол, никогда такого не видывал. Фес невольно крепче сжал в руке посох. Черная древка отозвалась, ладонь стала слегка покалывать, навершие слабо осветилось. Явившееся им существо было в чем-то сродни тем, кого Фес повергал при помощи этого посоха. Всем этим костяным драконам и прочей нечисти. Такое же изначально мертвое, оно получило жизнь только благодаря силе этого места. Или его создали эльфы-чародеи Нарна? Кто знает. Деревянный паук тем временем вплотную подошел к скале, потрогал ее лапкой-веткой, недовольно зашуршал, заскрипел сразу всем своим плетеным телом, засучил конечностями, взрывая землю, а потом внезапно поднял гротескную физиономию, вперив взгляд зеленых буркал в троицу замерших на обрыве путников. «Ишь, зырит-то как!» – проворчал Прат, на всякий случай поднимая секиру повыше. «Ничего особенного», — явно храбрясь заявил Сугутор. «Мало ли в Нарне чудес. Будь оно опасным, я бы знал, ведь я-то...» «Помолчи, гном», — рявкнул орк. «Помолчи. Мэтр скажет, что делать». Паук тем временем явно собирался обосноваться тут надолго. основательно врыл в землю все свои бесчисленные корни, как-то опустился, осел, зеленые глаза прикрылись точно веками, завесами из зеленого папоротника, беззаботно росшего прямо тут же, на толстых бревнах каркаса. Сразу несколько десятков веток потянулись к поверхности скалы, коснулись камня, замерли. Человек, гном и орк долгое время молча ждали, ничего не происходило. Казалось, диковинному существу не было до них никакого дела. «Нет, мэтр, как угодно, а я спускаться здесь не буду», — вдруг решительно заявил Сугутор. «Не нравится мне эта крошка, очень не нравится. Лучше еще с десяток миль отмахать, чем задницей по скале скрести прямо у нее на виду». «Так выходит, она все-таки опасна?» — ухмыльнулся Прат. «Опасна или нет, ты можешь сказать?» Сугутор ответил только кривой ухмылкой. Орк и гном вновь взглянули на Феса. Некромант молчал. Как ни странно, он даже не смотрел вниз. Его взгляд рассеянно скользил вдоль самого горизонта, там, где покрывавшая Нарн туманная пелена сливалась с серыми облаками. Солнце поднималось все выше и выше над глистой дымкой. Но лучи дневного светила, казалось, были бессильны пробиться сквозь этот призрачный щит, неведомыми силами воздвигнутый над таинственным лесом. Угрюмая чаща словно бы не нуждалась в живительном тепле. Она жила сама по себе, и ей ничего не нужно было от этого мира. Даже того, без чего не может обойтись ни одно живое существо – солнечного света. Плетенник, как Фес про себя назвал застывшее у подножья скал загадочное создание, по-прежнему занимался своим делом. Медленно, но неуклонно вгрызался бесчисленными своими корнями в неподатливый камень. Настанет день, когда его работа окончится. Подточенная долгим трудом, неприступная на первый взгляд скала рухнет вниз водопадом мелких, бессильных и безвредных камней. И тогда, возможно, сюда придут другие порождения леса, которые превратят безжизненный камнепад в землю, готовую принять свое лоно юные саженцы. И глядишь, когда уйдут в слепой прах внуки внуков тех, кто сейчас лежит в колыбелях. На месте этой скалы поднимется молодой ельник. Лес наступает, он умеет защитить себя от разящей стали людских топоров. И, похоже, всерьез вознамерился проложить себе дорогу по ту сторону железного хребта, прорваться в Семиградье. Отчего-то Фес словно наяву представил себе молчаливую беспощадную лесную армаду, наступающую на обжитые людьми земли, выбрасывающую перед собой авангарды покрытых магическим туманом разведчиков, и как лес-победитель методично покрывает покинутые селения и города, и в конце концов остается один, раскинувшийся на сотни лиг, от западного моря до восточной степи, единый, великий, безмолвный лес. Но Прат прав, спускаться здесь действительно не стоит. Сугутор, уходим отсюда, желательно не залезая под землю. Есть, мэтр, и то верно, я зверюшек такой величины и так-то не сильно люблю. А уж коли они из веток и палок, так и совсем нравятся они мне перестают. Орк ничего не сказал, только подхватил заплечный мешок. Они благополучно спустились со скал в нескольких милях к северо-востоку. Окутывавший деревья туман оказался неожиданно теплым. Внизу, возле древесных корней, его не было совсем. Шагалось по лишенному подлеска старому еловому бору легко. Трое путников двинулись прямиком на восток. Никаких троп в дикой чаще не имелось, и даже всеведущий Сугутор, не раз по его уверениям бывавший здесь, не мог сказать, куда им идти дальше. Лес сомкнулся над их головами, сдвинул ворота стволов за спинами. Сугутор как-то неуверенно обернулся, держа наготове топор, и Фес на мгновение подумал, что если этот лес решит ударить, то едва ли поможет и вся его Феса-некромантия. Правда, сам молодой волшебник не чувствовал ничего необычного. Лес, пусть даже мрачноватый, не таил в себе ничего заметного. Никакого чародейства, доступного ощущениям выпускника факультета малефицистики. Туман над головами, конечно же, не был обычным туманом, но вот понять, в чем же тут дело, Фес не мог. Как известно, самое сильное чародейство – то, эффект которого ты видишь, но не можешь даже предположить, как это сделано. Мало-помалу местность понижалась, потянулись длинные полосы плотного серо-зеленого мха, перемежавшегося стоячими черными лужами. «Болото близко», – уронил озадаченно осматривавшийся гном. «А ты думал, я решу, будто вокруг пустыня Солодорская?» «Сам все вижу, гноме», — рыкнул орк. «Скажи лучше, куда мы идем. У меня брюхо сводит от голода, а вокруг даже жалкой печушки не видно. Ты и в корову с пяти шагов-то промажешь, тебе либо хоть и толковать», — пробурчал уязвленный гном. Фес молча поднял руку, и язвительный ответ орка так и остался невысказанным. Там, за болотом, на невысоком пригорке, в окружении совершенно невозможных для этого места кедров, среди камней стоял невысокий покосившийся обелиск. Отчего-то он представлялся Фесу языком белого пламени, бесшумно рвущимся из земли. Неясыть знал, на юге в Кинте Ближнем, земля источает из себя черную маслянистую жидкость, на основе которой алхимики султанов варят свой знаменитый жидкий огонь. Горят там и негасимые факелы. Трещинами из неведомых подземелий поднимается горючий газ. Но это пламя, белое пламя Нарна, магическому взору Феса представлялось смертоносно ледяным, холодным, точно вечной льды на самой северной макушке мира, где зимой по полгода не появляется солнце. Сколько неясыть простоял так на самом краю болота с плотно зажмуренными глазами, он не знал. Гном и орк терпеливо ждали, не шевелясь, замерев точно изваяние. Похоже, они оба прошли хорошую школу еще до того, как поступили к Фесу на службу. «Все в порядке, мэтр?» – осмелился нарушить молчание Сугутор, когда неясыть наконец пришел в себя. Фес коротко кивнул. Поднял посох, очерчивая янтарным навершием защитный круг около себя и спутников. Приближаться к загадочному обелиску, источнику силы, без соответствующей подготовки было бы просто глупо. Сугутор и Прат, молча и не дожидаясь приказания, отошли Фесу за спину. Фес ощутил знакомое покалывание ледяных иголок вдоль позвоночника. Охранное заклятие начинало действовать, но как-то странно, словно с трудом находя свой путь в тумане. Незримые концы обруча едва-едва сошлись друг с другом, и силы для поддержания защиты требовалось куда больше, чем обычно. Некромант, выстраивая заклинание, идет от сложного к простому, от живого к мертвому. Все вокруг, земля, вода, воздух, содержит в себе мельчайшие частицы праха, того, что некогда было живым. Очень трудно заставить это повиноваться. Это вам не свежий, не упокоенный. Но Фес к такому и не стремился. Наверное, сотворить подобное было по силам одному лишь солодорцу. Можно поступить проще. Увидеть отсвет чужой силы на этих частицах. Опытный некромант сможет немало сказать, проведя за расшифровкой не один год. Посланная вперед сила некроманта столкнулась с источаемой белым обелиском мощью. Фес внутренне сжался, ожидая резкой болезненной отдачи, но нет, соприкосновение вышло неожиданно мягким и плавным, словно встали на место две тщательно подогнанные друг к другу детали. Некромант не сумел уловить и малейшего отражения чужой силы на рассеянном повсюду прахе. Его словно подхватил плавный водоворот. Перед мысленным взором молодого волшебника закружились видения. Высокие стройные деревья с переброшенными между кронами мостиками и изящные фигуры в зелено-коричневых одеяниях. Однако это длилось лишь короткое мгновение. Словно унесенные ветром образы исчезли, и их место заняли другие. Темная волна, поднявшаяся до самых звезд, зависшая над западным горизонтом. Молчаливая, терпеливая, ждущая, когда ее соберется достаточно, чтобы перехлестнуть через гребень плотины и потом всеуничтожительным потоком устремиться вниз в цветущую долину. И когда этот день настанет, дарительница жизни превратится в беспощадного и неуязвимого убийцу. Хорошо, если в обреченной долине окажется опытный и сильный маг, прошедший все этапы школы воды. Он сможет, если не остановить бедствие, то по крайней мере направить ревущий поток в сторону отселений. А кто сможет повернуть вспять поток не воды, не огня, а тьмы? Или что еще хуже, не тьмы, а смерти, уничтожения, ничто? Что стоит за этим словом в человеческой памяти? И пришедшая после этого в голову Феса мысль заставила его надолго забыть даже о таинственном белом пламени. Когда наступит час темного прилива, этот тайный огонь недолго сможет сопротивляться натиску призрачного моря. Нарн продержится чуть дольше, вот и все. Его сила замедлит агонию, но не предотвратит гибель. Но пока черная стена хранила недвижимость, замерев в гордом сознании своей силы. Фес знал, чувствовал, и белый огонь еще больше усиливал эту уверенность. Время пока еще есть, плотина еще поднимается над медленно наступающим морем. Еще остается возможность остановить, помешать, быть может, даже повернуть поток вспять. А для этого нужно совсем немного – научиться поворачивать тьму. Или найти те самые мечи, о которых так пекутся маски, те двое неведомых, скрывшихся под личинами Бахмута и Эвенстайна. Третьего не дано.